Рено постарался изобразить на лице улыбку. «Давайте больше не будем». «Ну, не будем об этом говорить, хорошо?» «Хотите немного вареного риса?» Эми попробовала вареный рис. Попробовала избегать всего, что имело отношение к Норману Бейтсу. Попробовала приободрить дикарено болтовню о разных пустяках. К концу ужина он уже не хмурился, и когда они расставались у входа в гостиницу, Эми окончательно уверилась в том, что его настроение улучшилось. Одно она поняла определенно. Нельзя задевать его больные струны. Возможно, это и стало причиной его развода. — Спасибо, что поужинали со мной, — сказал он. — Спасибо, что пригласили. — Надеюсь, я не испортил вам вечер, — сказал он. — Может быть, до того, как вы уедете, мы повторим это? Она кивнула. — Я дам знать. — Отлично, но мне пора на службу. Когда его машина отъехала, Эми отвернулась. Казалось, город за ее спиной уже приготовился ко сну. Улицы и дома спали, объятые темнотой. Не спала только Эми. Глава 11. Толстяк Отто Рэмсбах сгреб со стола счет и швырнул его на пол. Не обращая внимания на неодобрительный взгляд Дорис Хантли, он сделал изрядный глоток пива. «Что это сегодня нашло на Дорис? Черт побери! Может, мамочка сказала ей, что джентльмену не подобает пить пиво из банки, находясь в постели с леди?» «Но с чего это Дорис взяла, что она леди? Если ее мать так озабочена тем, что он пьет пиво из банки, то почему эта старая сука не пришла вместе с Дорис и не наполнила ему стакан?» Рэмсбах рыгнул, выражая таким образом одобрение напитка и собственного остроумия. Дорис недовольна, но и черт с ней. Это не первый его глоток в этот вечер, и не последний. Если малютке это не нравится, она может идти куда подальше. Его это уж достало. В конце-то концов, кто-то должен сказать ей, что леди не подобает курить в постели, и, кроме того, это вредно для здоровья, особенно когда парень, с которым ты развлекаешься, шляпает тебя по заднице. Как раз сейчас он имел возможность как следует разглядеть эту часть ее тела, потому что Дори, затушив сигарету о пепельницу на столике возле кровати, уткнулась в подушку, повернувшись к нему спиной. Еще один способ, которым леди выражают неудовольствие своим любовникам. Впрочем, если уж на то пошло, он тоже не получил того, чего ожидал. Кроме того, едва она отстранилась от него, как начала издавать такие жуткие звуки. Истинные леди не храпят. Рэмсбах кинул пустую банку из-под пива на пол рядом с кроватью и открыл новую. Это была уж вторая упаковка, но неплохо прикончить ее, пока пиво не стало теплым. Хорошо бы иметь здесь что-то вроде портативного холодильника, чтобы пиво не нагревалось. Может, стоит сложить банки в складках тела Дорис, она достаточно фригидна, чтобы их охладить. Рэмсбах попытался было хохотнуть, но вместо этого рыгнул. Черт побери! Он сегодня в ударе, настоящий Джонни Карсон, и также раскрепощен. Он сделал еще глоток, и степень раскрепощенности стала выше. Соображал он плохо, и мозги сегодня перенапряглись. Утром доставили многое из того, что он заказывал. Обычной почтой через Федерал Экспресс. Открытки с видами дома Бейтса. Почтовая бумага с шапкой мотель Бейтса и эти дурацкие значки с надписью «Норман любит мамочку». Эти значки — идея Питкина. Да почти все это его идеи, включая рекламу, которая должна появиться в газетах Монтроза, Рок-центра и еще в 6 еженедельниках в соседних округах. Пока было слишком рано и рискованно тратить деньги на рекламу в других штатах и платить по расценкам больших городов, но если одиночные выстрелы в окружных еженедельниках привлекут достаточно простофиль на послезавтрашнее великое открытие, Питкин займется ежедневными газетами. следующим шагом станет радио, а затем телевидение. Пока же он был занят отслеживанием того, как выполняются заказы. Завтра кто-то явится, чтобы перевезти весь этот хлам в дом и контору мотеля для демонстрации и продажи. По крайней мере, Рэмсбах надеялся, что кто-то явится. Этим занимался Чарльз К. Питкин. Это он нанимал людей, начиная с работника, осуществлявшего адресные доставки, и заканчивая персоналом мотеля с полной занятостью. Последнее, возможно, несколько чересчур. Для начала хватит и девушки, которая будет продавать сувениры, и двух парней, поочередно водящих экскурсии по мотелю и дому. Открыто с 10 до 6, воскресенье выходной. Если дела пойдут хорошо, то они станут работать в ночное время. У Чарли уж были кое-какие эксцентричные идеи насчет того, чтобы выставлять на продажу ночных призраков. И, конечно, они все замостят, установят вокруг парковки забор с воротами и караульной будкой, если дела пойдут хорошо. Отто Рэмсбах взял еще одну банку пива. Кому, черт побери, есть до этого дело? Дела должны пойти хорошо после того, как он вложил столько денег в одну только подготовку. Но, как сказал Чарльз, нужно что-то делать. Поскольку сбыт сельхозорудий шел из рук вон плохо, мелкие фирмы напирали, а крупные покупали оборудование в других местах по оптовым ценам. Так что пришло время принимать какое-то решение. Беспокоиться не о чем. Чарли берется лишь за верные дела, и козыри всегда на руках у него. Как он там сказал, дела в мотеле пойдут хорошо тогда, когда посещение платного туалета будет заказываться заранее. Чарли наглец и циник, но его идеи способны приносить доход. И то, что он придумал, это только начало. Следующим шагом станет открытие настоящего мотеля. Потом они разрекламируют это заведение по всему штату, а затем шагнут за его пределы. Посетите мотель Бейтса и другие дома ужасов. Это была еще одна потрясающая идея Питкина. Не просто музей восковых фигур, а целая сеть независимых друг от друга выставок. Если они сумели открыть мотель Нормана с домом мамочки по соседству, то почему бы не построить что-нибудь для бостонского душителя, для семьи Мэнсона и других знаменитых маньяков? Черт! Да будь у них деньги, они воссоздали бы целую улицу старого Лондона и воскресили бы Джека-потрошителя. Тематические парки, вот как сейчас называются такие места. Да, если дела пойдут как надо, они заткнут за пояс и Диснейленд, и тур по студии Universal, а большие деньги не соберешь лишь на входных билетах. Концессии. Вот секрет фирмы. Господи! Подумать только, сколько можно заработать на одной лишь льготной продаже пива. При мысли о пиве он снова рыгнул, его партнерша проснулся. Повернувшись на спину, Дорис Хантли заморгала, глядя на него мутными глазами. — Что ты сказал? — пробормотала она. — Ничего. Просто я думал о пиве. Ты только о нем и можешь думать. — Что нового надумал на этот раз? — Не об этом пиве, дура. Рэмсбах сделал жест рукой, в которой держал банку. — Я говорю о пиве, которое будут продавать в доме Бейтса. Его рука дрогнула, и он уронил пустую банку на пол. — Наверное, понадобится лицензия. — Конечно. И на павильон, и на продажу фастфуда тоже. Вот тут твой босс и пригодится. Не очень-то на него рассчитывай. Я знаю, что Чарли как-то доставал паре клиентов лицензии на продажу алкоголя, но это было нелегко, потребовало немало времени и хлопот. Я могу подождать. Рэмсбах вознаградил себя за терпение очередной банкой пива. Нам нужны разрешения на мотель и концессии, а затем мы развернемся по-настоящему. Знаешь что, Отто, тебе надо перестать беспрерывно пить пиво. Дорис закурила и окинула его осуждающим взглядом. нагрузился до того, что ничего не понять.